Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Сергей Емельянов, Александр Скалов. Здравия тебе, Сергей! Здравствуйте! Здравия, Александр! Добрый день, друзья! Сегодня мы продолжим обсуждение темы МСУ. Это у нас очередная передача, посвященная разбору такой подтемы, как «Центр обучения вопросам МСУ». И здесь, как всегда, я Александру предоставляю возможность эту тему пораскрыть, а дальше мы уже будем подсоединяться вместе с Сергеем и как-то вот эту тему углублять, как говорил один известный персонаж. Пожалуйста, Александр. Еще раз добрый день, друзья. Мы продолжаем серию передач и встреч в рамках развития МСУ. Почему так? Потому что сама жизнь и чаяние народа уже давно нам показывают, что если мы не самоорганизовываемся снизу, не пытаемся наладить свою жизнь по меркам даже сегодняшнего законодательства, то многие процессы, ну, мягко говоря, становятся нам мало того, что недоступны, и жизнь наша становится все, так сказать, плачевнее и плачевнее, потому что другие силы действуют гораздо активнее, да, и заводят нас в такие тупики, из которых выбираться очень-очень трудно. И одно из очень важных направлений, в силу того, что мы сегодня живем опутанные вот этими всякого рода правовыми документами, правовыми всякими системами, законодательствами, конституциями и так далее, и так далее. И вот нам бы хотелось сейчас в какой-то степени и подчеркнуть, и рассказать о том, какое значение имеет вот это юридическое правовое обучение. Почему мы вот в рамках МСУ об этом говорим? Вот после съезда в Воронеже, вот сегодня, на сегодняшний день, очень много сигналов с мест, которые очень отчетливо говорят, что часто за дело берутся люди, которые, ну, мягко говоря, не все полностью себе представляют, каким образом это все строится, каким образом создавать действительно правовое поле для низовых звеньев МСУ, и начинают заводить людей просто, ну, не в те стороны. А если люди таким образом попали в неприятности, они уже вряд ли вернутся в это наше движение, связанное с вопросами МСУ, объединения народа и в целом его развития. Так как на Воронежском съезде все-таки была поставлена очень серьезная взрослая цель. То есть возрождение высокоразвитого народа и создание всех условий для этого. Так вот, Сережа, я бы хотел обратиться к тебе. Вот, и, кстати, в этом контексте, друзья, вот как мы обещали, вышла вот такая вот книжка «Народное суверенноведение». Она как раз вот и излагает все, так сказать, правовые моменты, которые позволяют нам самоорганизаться именно в системе МСУ. Вот уже 50 экземпляров первых вышло, они уже находятся в России. Обращайтесь к нашим соратникам, вы обязательно их получите и найдете. Мне бы хотелось вначале как бы порадовать всех наших соратников с тем, что вышла такая книжка. Вот, Сереж, ну, мне все-таки хотелось в рамках нашей передачи вот такой вопрос. Как, на твой взгляд, какие основные моменты в юридическом правовом вот этом обучении людей, они нуждаются вот в серьезном подходе, в расширении этого обучения? Какие, может быть, у тебя есть идеи, как это сделать? Каким образом доносить людям их права и возможности для того, чтобы их жизнь становилась лучше? Вот таким образом. Освети, пожалуйста. Ну, история образовательного момента по местному самоуправлению, она начинает с 2015 года, чуть раньше. Появились грамотные люди, которые в результате трудностей жизни стали разбираться в законах, в Конституции, в пересечении законов, и начинали одни из самых первых, те, кто даже в них в систему СССР, они даже паспорта не знали, понимая, что СССР формально жив, но находится, скажем так, в коматозном состоянии. И потом они доказали, что паспортом СССР можно действовать, и их везде при условии, что они на руках имеют 7 документов в основном. До сих пор они не влияли на паспорт. Далее эти же люди сумели отстоять свое жилище, когда в условиях начала капитализма начали отжимать целые дома, квартиры, дома в поселках. люди вынуждены были забраться в законы, в их пересечения, начиная и с Конституции, международного права, и земельный кодекс, все-все-все. И в конечном итоге пришли к выводу, что народное местное самоуправление является защитником от всех бед народа. И когда к этому пришли, то если народ решил, что всем обязаны выдавать социальное бесплатное жилье, то обязаны выдавать. Вот. И в лучшем случае на сегодняшний день люди сумели отстаивать свое жилище, свою землю в трудных условиях, а кто-то даже умудрился так поставить вопрос в суде, что не платит за ресурсы, доказывая, что ресурсы не были законно переданы ресурсоснабжающей организации. Но это единичные случаи. То есть мы не сторонники развалить полностью систему, потому что что-то должно и преподать ресурсоснабжающим организациям, но на законном основании. Вот. И что дальше стало происходить? Эти люди стали обучать и других людей, которые, вот и я попал на это обучение, где нам объяснили очень многие такие волшебные вещи. И мы уперлись, главное, все-таки в то, что без знаний невозможно удержать свою территорию без опасности. То есть нас, как народ, победили в информационно-правовом поле на высшем приоритете. И здесь без включения разума, без включения вежливости, без включения знания законов мы не можем победить. И признаки того, что это правильно, очень много побед в этом направлении у людей, которые действовали грамотно, вежливо, настойчиво. Там, где действовали грубо, жестко с чиновниками, излишне жестко, там особых побед не было. И все, кто прошел тяжелую школу столкновение с системой, которая еще не привыкла служить народу, повеление народа, все говорят, что только вежливость, только вот эти человеческие принципы, именно мы говорим как раз о переходе из медного царства в серебряное, потому что в медном царстве все-таки работает в большей степени демонический тип психики, на недоверии, на высасывание сил, на вот этот англосаксон, каждый сам за себя, самоутверждение, а мы говорим о переходе в следующее царство, серебряное, это один за всех, все за одного, каждое слово ценится, что все не случайно, все зеркально тебе отражается, и никак иначе, иначе фатальная ошибка, потому что считая, что кто-то виноват, мы нарушаем один из главных законов Вселенной, что мы являемся центром Вселенной, и все по воле нашей происходит. И все, что происходит сейчас, того отрицательного, что есть, это накопилось, наверное, не за одно поколение, не за одну жизнь человека. И мы видим эволюцию даже государства, потому что мы приближаемся к тому, что даже государство начинает трансформироваться за счет того, что внутри государства все больше людей вежливых, с человеческим складом психики. И даже Медведев как-то сказал, мы столкнулись с тем, что народ наш стал очень грамотным, и люди, берите власть в свои руки. Есть видео такое знаменитое, когда он был президентом, то есть он на вдохновение своего президентства такое высказал. И это действительно так. В судах знакомый мой так и сказал, он, начальник отдела кадров, что люди очень грамотными стали. ГИБДДшников просто буквально постоянно строят. Они вынуждены, скажем так, быть очень внимательными, доброжелательными. В Москве люди стали чиновники стали очень доброжелательными и вежливыми, как мне рассказывают очевидцы. А в некоторых городах еще, вот у нас в Курске, еще есть, допустим, такие грубые моменты, и мой знакомый адвокат, который столкнулся с грубостью судей, вынужден был обратиться вот как раз к опыту наших НВНщиков, тема непосредственной власти народа, и есть такое видео очень интересное, где в суде мы подаем ходатайство суду и говорим, что вы служите народу, что вы обязаны предоставить и нам документ, показать, что вы по всем признакам, как человек в черной мантии, должны показать нам документ, что вы судья, что у вас есть образование, что у вас есть доверенность и много-много такого. И судьи притекают. То есть там 4 или 5 или 7 вот этих ходатайств, и судья становится на место. Вот что значит вежливо общаться с судьями и их воспитывать. То есть мы переходим в Серебряное царство, где один за всех и все за одного, где воплощаются лучшие идеи сотрудничества, где основывается все на вежливости, любви, уважении. И вот здесь, вот по всем сказкам, которые мы знаем, принцип входит в новую жизнь за счет того, что помогая другим, помогая, потому что люди Медного царства, они больны страхами и молодостью души, и им надо помогать выйти из этих страхов, разговаривать с них на равных, показывая, что они слуги народу, что они на равных, что они служат, что это уважение им за это. И там, где это происходит, даже вот в администрации президента очень вежливо общались с нашими товарищами, видно, что там быстрее происходит вот это освобождение от мутности, неясности. То есть люди стали тоньше, чувствительнее за счет того, что времена усложняются, кризис усложняется только ради одного, чтобы люди начали предъявлять человеческий склад психики. Поэтому, да, это первое, что необходимо понимать. Первое, что предъявив, можно достигать своих целей, потому что нам навстречу идут, есть законы, есть шаблоны, которыми можно пользоваться для достижения своей защиты целей и выхода на процветание. Да. Хорошо. Леша, ну, на твой взгляд, каково все-таки необходимость вот этого юридически-правового обучения наших людей? Я думаю, что этим необходимо заниматься ежедневно, и это очень важно. Дело в том, что когда человек просто мыслит о чем-то светлом, это еще полдела. Мало того, бывают случаи, когда светлый, добрый человек делает какие-то недобрые дела только из-за того, что он не ведает, что творит. Вот хочется ему сделать добро, хочется, чтобы весь мир процветал, чтобы все было очень хорошо по любви. И он по наитию пытается этот мир изменить, не понимая устройства этого мира, не ведая тех поконов, законов, правил, по которым этот мир существует, не учитывая то, что сейчас есть в этом мире. И вот исходя из этого невежества, происходят страшные деяния с его стороны, хотя он очень добрый, хотел бы что-то доброе сделать. А когда же мы помогаем человеку разобраться, а вот почему так это устроено, а откуда это все пошло, как можно здесь на что-то поднажать, здесь где-то подвинуть, здесь что-то написать, здесь кому-то что-то сказать, с кем-то объединиться, даем какие-то основы установки, тогда вот эти добрые взгляды на мир, полагаясь на основу юридическую и понимание этого мира, творят чудеса. Без потрясений, без каких-то серьезных проблем. Так что я считаю, что центр обучения вопросам местного самоуправления, как и другим вопросам державности, должен быть, и его необходимо создавать, продвигать и расширять. Хорошо, но я хотел бы еще как бы подытожить эту первую часть нашего разговора. Друзья, действительно крайне важно знать то законодательство, в поле которого мы с вами живем. Ну, просто еще раз приведу, Сережа очень много примеров приводил. Вот, допустим, в законе о полиции написано о том, что полиция должна предупреждать правонарушение. Вот. Не кошмарить вас, а вот получилось, что, вот, допустим, там идет какая-то драка. Пришли, драка закончилась, предупредили. Но уже все остальные действия, кого-то там вязать, кошмарить, там еще заводить уголовные дела, если правонарушение приостановлено, уже не следует этого делать. Но мы же очень часто просто не знаем элементарных вещей, вот, нарываемся на такие неприятности для самих себя, что и знать это очень полезно. Ведь даже вот во многих конституциях в черным по белому написано, что все государственные органы, служащие, там, силовые органы и так далее, все структуры призваны, и их смысл деятельности заключается только в том, чтобы обеспечить права человека. А права человека имеют очень широкую базу. Ну, хотя бы посмотреть, допустим, тот же Всеобщую декларацию прав человека, Но именно когда мы внизу объединяемся на знаниях законов, знаете, сами обучаемся и сами знаем. Мы привыкли нанимать всякого рода адвокатов, юристов и так далее. А для них это заработок. Даже такая вот жизненная пословица сейчас существует о том, что любой адвокат вам за ваши деньги докажет, что вы, мягко говоря, не правы. А за очень большие деньги может быть о чем-то договориться с судьями. Так вот, зачем нам, так сказать, роль этих посредников, когда мы сами можем отстаивать свои права, обучаясь этому процессу? И я так думаю, что в наших, так сказать, следующих планах все-таки вот наверняка мы создадим такую правовую брошюрку, где основные, так сказать, моменты, статьи закона, конституции, международного права как бы зафиксируем для того, чтобы каждый человек мог элементарно просто заглянуть, вспомнить о том, что он человек, то, о чем сегодня Сережа говорил, и пользоваться своими правами в полной мере. Вот обучаться этому крайне важно. И мы в своих передачах, вот, в этом цикле, который мы делаем, тоже очень часто об этом говорим. Поэтому, друзья, находите эту возможность для обучения и прозревайте, осваивайте все свои права. Для меня это крайне важно. Надеюсь, вам это тоже поможет, потому что всем в жизни это знание очень серьезно помогает. Ну и следующим моментом, что бы мне хотелось в этом блоке наших разговоров вот такую вот вещь еще обсудить. Вот на съезде мы очень много и говорили, и мечтали о том, чтобы действительно нужна такая выездная бригада специалистов, юристов, адвокатов, подготовленных людей, которая бы могла в любой момент выехать на любую территорию и помочь людям и организовать сход, и каким-то образом правовое обучение провести. То есть вот эти все вопросы, которые связаны с конкретными, так сказать, специалистами, могущими донести эти все знания. Вот мне кажется, такого рода бригада, она как бы наш передовой эшелон, авангард, который может помочь людям на местах организовать очень многие процессы и обучение. Вот, Серёж, скажи, ты по этому поводу что думаешь? Насколько для тебя это интересно, актуально и важно? В принципе, помогать другим, это уже как бы работает давно. Есть люди, которые выезжают, есть опыт. И в принципе, я думаю, в будущем это будет актуально. Ну, одно дело в скайпе общаться, документы подготовить, вживую с людьми пообщаться, вдохновить. Каждое слово этому серебряному царству, оно наполняется особой силой. То есть в медном царстве слово – это вот жесткость, сила, насилие. А в серебряном оно много чудеса творит, когда у людей просыпается родовая память, душа, и они способны, соединяясь несколько человек, генерировать общее намерение. И тем более, если уже есть взаимодействие, взаимопомощь, то мы убеждаемся, что происходит, просто чудеса в жизни. То есть мир так устроен, что там, где двое-трое мое, там и я. Среди вас это действительно так оно и действует. То есть сила единения подтягивает, вот что я еще хотел сказать, нужные знания, людей в нужное время. И вот как раз в предыдущей теме вот такое знание притянулось, что если вы хотите сэкономить на нотариусе, вы создаете местное самоуправление, и печать местного самоуправления, председатель местного самоуправления заменяет этого нотариуса по закону. То есть человек, председатель, он знает своих людей на своей территории, и, конечно, где-то чиновники могут сопротивляться, но эти прецеденты законны, и я думаю, впереди и это произойдет. И вот на таких вещах, которые эффективные, вот мы можем учиться, что-то передавать через интернет, а что-то на местах что-то придет. Я убедился, что вот это сильное намерение получить какие-то знания, как знания притягивает как ниоткуда, и они приходят еще и изнутри, из единого. Все присутствующие об этом знают. Хорошо. Леш, ну вот ты, кстати, очень много мотаешься по всей стране, чуть ли не от края до края, да, и часто проводишь всякого рода обучающие семинары. Вот на твой взгляд, такая выездная бригада, которая будет обучать и вопросам правоведения, и юридическим всяким основам, и помогать на местах такого рода семинары проводить, и помогать на местах организовывать всякого рода мероприятия. Вот на твой взгляд, насколько это важно и возможно? На мой взгляд, это важно и возможно. Единственное, что я бы добавил сюда, все-таки возможности вебинарных площадок. О-о. Первично, сначала, нам надо все-таки встречаться не лично, а обсуждать вопросы и проводить обучение удаленно при помощи интернета. А вот уже решение конкретных вопросов на местах необходимо делать непосредственно глаза в глаза. То есть как это может выглядеть? Создается учебный центр, где преподаватели обучают удаленно при помощи вебинарных комнат. А когда встает вопрос решения, создания, определения, ну что-то уже конкретное, где нужно уже с бумагами взаимодействовать, куда-то пойти, что-то показать на месте, вот тогда уже такая бригада или какой-нибудь преподаватель выезжает для проведения практического мероприятия. Вот тогда у нас будет и экономия времени, и мы начнем быстрее взаимодействовать, и все у нас будет идти так, как должно идти. Здорово. Ну и мы так плавно переходим к тому, что вот на ваш взгляд, друзья, какова роль поддержки подобного рода центра и вот этой вот мобильной бригады, которая может на местах помогать людям? В чем ее надо поддерживать? Вперед, пожалуйста. Ну, мы как-то говорили о том, что желательно нам все-таки создавать фонд, который будет помогать этим людям и собрать материалы, напечатать какие-то методические, так сказать, пособия, рекомендации, книжки, вот, в том числе и поехать в это... Ну, как бы командировку, как мы какой-то раньше называли, это же тоже все надо обеспечивать. Вот. И здесь, как мне кажется, очень важно, когда мы все вместе, понимая важность этих дел, все-таки, ну, условно говоря, сбрасываемся на общее дело, и для всех оно становится полезным. Ну, что я могу сказать, не ставит исключение. Ну, вот я столкнулся с тем, что когда мне попросили выехать в одно место, помочь. Действительно, надо уметь разбираться в первую очередь в тонкостях, что происходит на местах конфликтной ситуации, и смотреть, то есть, одно дело по голосу я слышу, что человек о чем речь говорит, там, даже документами умеет обращаться, но есть вещи, которые сразу и не уловишь, то есть при общении конкретном люди раскрывают больше, и с чем мы в большей степени сталкиваемся, то, о чем я с самого начала рассказал, это есть такой... то есть есть вещи, которые, поскольку я еще заметил, что очень многие люди, которые занимаются вопросами державности, приходят и с целительскими талантами, то есть сами стремятся к исцелению, собственно, духа, души, разума, и потом их выталкивает жизнь исцелять более широкое пространство общинно-державное, да, мною замечено. И, в принципе, одни и те же. И есть такой, как бы, принцип, я скажу, мне как раз хотелось бы рассказать, что если вы очень порядочный человек, очень вежливый, очень грамотный, очень светлый, то у вас все равно не хватит сил помочь людям, которые настолько разобщенные, не помогают друг другу, то есть не сложится ситуация. Что-то будет идти не так, что-то будет проваливаться, что-то будет изворачиваться. Это касается дел во всем, в семье ли, там, на работе ли, то есть если один за всех старается, а остальные этому не соответствуют, ну, это как бы противоречие, это не совпадение вибраций, не будет толку. Поэтому, когда я побывал на этом собрании, куда меня пригласили, я первое, что увидел, что люди страшно разобщены, каждый сам по себе, никто никого не слушает. Были, естественно, засланы горлопаны, которые на себя тянули от администрации. То есть закон соответствия полностью здесь налицо. То есть люди, которые не сплочены, не поддерживают самых ярых активистов, но они не заслуживают того, чтобы жизнь изменилась, чтобы перестали с них драть по 30-50 тысяч в месяц. Они этого просто не заслуживают, и ситуация просто тупо не складывается. Вот. И вот как раз мне пришлось это объяснять, потому что, казалось бы, полностью закон на стороне этих людей, полностью, но они настолько, каждый сам по себе, то есть, проще говоря, Бог им не идет навстречу, даже там, где всего лишь полсада. Закон соответствия. Что посеешь, что и пожнешь. Какие мы сами, такие наши сами. То есть ты хочешь сказать, что одним из важных, так сказать, моментов вот этого поддержки подобного рода людей, это еще и божественная связь, как бы, и сама чистота твоих помыслов. Но, как я понимаю, это достаточно серьезное, так сказать, развитие каждого человека. Но мне кажется все-таки, что вот поддержка подобного рода инициаторов, там, активистов, центров, которые занимаются подобным вопросом, она складывается, конечно же, из многих вещей. И моральной поддержки, и чувство локтя, и круговая порука, и, конечно же, финансовая сторона, раз уж мы сегодня в этом мире живем, она тоже важна. Вот, Леша, и чем больше мы заряжены вот этим чувством сплоченности, внимания, те, кто приезжают, готов приехать, не собирается, это так или иначе, естественно, передается. То есть это то, что по интернету трудно передать. Человек, это выжат лимон, даже если что-то не говорить, ну, энергетически. Вот. Действительно, это должно быть, конечно, справедливое взаимодействие в этом смысле. И, в принципе, подсознательно люди все это понимают. И действительно, любое взаимодействие, глаза в глаза, все-таки дух светится через глаза людей, идет обмен информацией, обмен информацией через глаза, отчасти через интернет, но больше живую, что просто переливает информация из разума в разум. То есть мы расширяем свое сознание и просыпаемся совсем другим разумом, если общались с человеком, который действительно понимает больше, чем ты сам. Понятно. Хорошо, Леш, вот на твой опыт, на твою вот эту огромную работу, которую ты многие годы последние осуществляешь, какого рода еще поддержка вот подобных центров, она очень важна? Такой вопрос ты задаешь, непростой, в общем-то. Потому что если сейчас мы начнем обсуждать про те формы поддержки, которые важны, наверное, у нас будет целая передача отдельная. Я считаю, что для того, чтобы существовала поддержка разных направлений державного плана, необходимо иметь державный фонд. Если мы будем иметь такой державный фонд, то в этом случае все направления, необходимые для державы, будут поддерживаться. А формирование фонда – это не просто пожертвование частного человека. Здесь необходимо, мне кажется, подтаскивать, подключать, внедрять тех, кто занимается своими производствами. Это промышленники, это производители, это ремесленники, купцы. Те, кто что-то делает своими руками. И для этого нам нужно с ними взаимодействовать, им помогать обустраивать свои производства, помогать расширять сбыт, создавать сети. А это, опять же, где сети, там люди, человеки. А где люди-человеки, там местное самоуправление. Для того, чтобы это все организовывать, чтобы доносить какие-то необходимые знания, необходимо свое средство массовой информации. И в конечном итоге мы включаем вот эту всю структуру взаимодействия одного с другим, и получается та самая держава, про которую мы говорим, где есть и производство, и сбыт, и человеки, которые понимают, как жить, и самоорганизация, и донесение знаний, информации. И вот тут как раз нам необходимо иметь тот самый державный фонд, с которого я начал. Если все это у человека укладывается в голове, если он понимает, что местное самоуправление – это очень важно, что развитие своих производств – это архиважно, как говорил один из персонажей революционных лет прошлого века. Да. В этом случае тогда для него будет естественным поддерживать такой фонд. Это примерно как из притчи, когда маленький мальчик спросил своего отца о том, что мне делать в этой жизни, чтобы жить хорошо. Чем заниматься? И он тогда сказал, отец, у каждого из нас живет белый и черный волк. Черный волк – это что-то недоброе, что-то нехорошее, что-то такое, что нас разрушает. А белый волк – это то, что светлое, доброе, что нас усиливает. И ребенок спросил, и что? Так вот, отец сказал, в зависимости от того, какого волка ты кормишь, тот и победит. Поэтому если каждый из нас понимает, что державный подход к жизни – это обыкновенное естество наше, и к нему надо стремиться, то тогда мы должны создавать условия для этого естества, для того, чтобы державные условия здесь проявились. А это и самоопределение, это и самоподдержка, и самообеспечение, и взаимодействие, самоорганизация, и много-много чего, о чем говорили. И тогда, если у человека складывается в голове это все, тогда для него очень просто фонд, из которого будут финансироваться вот эти все необходимые нам составляющие, должен быть. И вместо того, чтобы пойти потратить деньги на какую-нибудь там киношку очередную, непонятно про что, одурманивающую, или купить какой-нибудь там гамбургер или что-то еще в каком-нибудь там Макдональдсе и накормить буржуя своими деньгами, человек будет вкладывать деньги в то, что будет кормить его и его детей, то, что будет содержать нормальные школы, нормальные производства правильные, с экологически чистыми продуктами питания и прочее, прочее, прочее. Достаточно в голове, чтобы включилось осознание необходимости всего этого. И тогда белый волк победит, потому что мы будем все вместе его кормить. И будет у нас общий фонд, из которого все это будет. И производство, и средства массовой информации будут содержаться из этого фонда. Хорошо. Ну и в итоге, вот, друзья, получается такая вещь. Вот, Леш, ты упомянул средства массовой информации. И то, что мы сегодня живем вот в современном мире. И интернет-возможности, они действительно колоссальные. Все творчество наше может таким образом научиться их использовать. Но смотрите, вот мы обсудили и важность правовых вопросов, и важность того, что есть у нас такой обучающий центр, да, и как важна его поддержка. И, как мне кажется, очень важно еще, когда мы консолидированно, осуществляя эту работу, постоянно освещаем ее в наших средствах массовой информации и создаем свою базу данных, где мы, любой мог бы соратник зайти и посмотреть, какой позитивный опыт, какой отрицательный опыт, какие моменты, какие законодательства в этом направлении помогают, в этом направлении, на что тот же самый фонд, о котором ты говорил, были там растрачены деньги, какие задачи возникают в жизни перед ним. Вот это единая общая, так сказать, база данных, вот в наших, подчеркиваю, в наших непродажных средствах массовой информации, она будет очень полезна всем. Как вы думаете, вот на этом моменте, что еще можно добавить? Сереж. Ну, все правильно. У нас самое главное, что работает у народа, это его воля, как источник власти, воля. А подсказка воля связана с пониманием, что такое образ. То есть просто удерживать осознание, ощущение того, что ты хочешь, что у тебя на душе, в твоем образе, какая семья будет, сколько детей, чем ты будешь заниматься, чем ты будешь учиться, образ вот этих смыслов жизни, потому что изначально замечено, что люди живут долго, если у них есть смыслы, люди живут счастливо и в процветании, если у них есть здравые амбиции, основаны на понимании того, что цель Творца нашего, чтобы первое, мы были счастливы, а второе, чтобы даже превзошли его. А для этого надо учиться вот как раз тому, как построить царя в голове, о чем вот в этой брошюре в нашей «Народное суверенновение» тоже сказано. И как я вижу, у меня всегда есть такая привычка как сказать, создавать в своем сердце и передавать людям вот это ощущение образа, что все в наших силах, когда мы вместе. И если что-то мешает, то надо с этим справляться. А мешают в первую очередь обычные обиды человека, начинающиеся еще с детства, а эти обиды пришли еще из других воплощений, и без вот этих практик очищения самосознания в любых религиозных ли школах, покаяния, там, в любых школах мистических, магических, любых духовных, там первая основа является осознать необходимость самопознания. И если человек себя познает, то мы выходим на уровень такого просветленного устойчивого состояния, когда на любой вопрос у тебя появляется чувство знания изнутри. А притягиваются потом книжки, нужные люди, которые только подтверждают то, что ты из сердца своего открыл, когда оно было и есть, остается открытым. А вот чтобы войти в состояние постоянно открытого сердца, для этого нам жизнь предлагает такие трудности, где нужно открываться, невзирая ни на что, на любые трудности. И те, кто уже, как сказать, как и сказано, те, кто избраны, они уже определены, и задача как раз понять тем самым избранным, что избранный ты при условии, что ты сам решил быть избранным, то есть принять ответственность за свою жизнь, жизнь семьи, общества и державы. Понятно. Леша, ну вот в заключение вот этого нашего, вот этой сегодняшней передачи, связанной с правовым обучением, вот на твой взгляд, что еще могут сделать наши средства массовой информации вот в освещении всех этих процессов и насколько это все можно, может быть полезным для именно в рамках МСУ и целого народа? На сегодняшний момент, о чем бы мы ни стали говорить, мы всегда придем к одному, к своим средствам массовой информации. Любое направление всегда начинается с осмысления. Я приведу простой пример. Взяли 100 человек, молча их вывели на улицу. Молча каждому дали лопату и отошли в сторону. Стоят эти 100 человек с лопатами, с хорошими лопатами, с острыми, и не знают, что делать. Вот на сегодняшний момент у нас та же самая ситуация. Вроде и лопаты есть, и люди вроде есть, и есть желание что-то изменить. А вот как это сделать, с чего начать, многие не знают. А вот когда появляется тот, который расскажет, как этими лопатами орудовать, и самое главное, что нужно сделать, чтобы улучшить жизнь, то вот эти 100 человек дружненько пойдут и сделают то, что нужно. Та же самая схема с топорами, с молотками, с пилами и с другим важным инструментом. Наличие инструментария и наличие людей еще не говорит о том, что мы что-то сделаем важное. Еще необходимо рассказать людям, как этим всем пользоваться, с какой целью и что в итоге должно получиться. Вот средства массовой информации на сегодняшний момент – это такие звенья нашей жизни, которые позволяют сцепить, соединить вместе и тех, кто готов производить, и тех, кто готов распределять, и тех, кто готов что-то делать, и тех, кто готов просто хорошо жить. И рассказать о том передовом опыте, который у нас уже есть. Да? Да, и вот если таких средств массовой информации у нас нет, это все равно, что 100 человек с прекраснейшим инструментом, но не знающие, что делать. Поэтому средства массовой информации первичны. Надо доносить людям то, что у нас есть, то, на чем базироваться, какие у нас цели, куда это можно все применить, куда можно прийти, что сделать и так далее. Поэтому о чем бы мы ни начали говорить, мы все равно должны начинать с средства массовой информации, ибо сначала мысль и слово, а потом только дело. Если мысль и слово непонятны людям, если они не донесены, считайте, что дела никакого не будет, потому что этой мысли у них в головах нету. Нет мысли, не будет дела. Понятно. Ну вот, друзья, мы так незаметно вроде бы коснулись всех главных вопросов, связанных с этим нашей сегодняшней передачи, связанной с центром обучения вопросам МСУ. Насколько важны все юридические аспекты, средства массовой информации, наше саморазвитие, добрая воля целого народа, объединение, отчетность о том, что мы делаем, взаимовыручка, вот общая, так сказать, база данных, ну и так далее. Конечно же, мы в этой короткой передаче всего не коснулись, но некоторые моменты зацепили. Конечно, мы будем очень рады вашему отклику, вопросам, развитию этих тем, ну и так далее. Все это мы всегда будем обобщать и выкладывать на своих ресурсах. Вот. Ну, на сегодня, мне кажется, мы все коснулись. Что бы вы хотели добавить в заключение, друзья? Я бы сказал, что наш образ, который мы передаем нашим слушателям, зрителям, он дойдет, потому что, я знаю, многие смотрят в будущее, те, кто обладает, люди обучаются, значит, по центральному телевидению будут эти передачи, вот, если так сказать, для того, чтобы люди поддержали в своем сердце, это тоже практическая часть нашей работы, никакой мистики нет, так нет, именно образы управляют миром. И люди будут заниматься поднятием статуса, что такое творчество человека, рабочий, объединяющий в себе лучшие традиции того, что было и есть. Вот не первый раз мы вот все-таки выходим из медного таста, таста честолюбия, таста хитрости, достижения имени своих амбиций силовыми способами. И у многих просыпается самосознание того, что, вот понимаешь, говорит, надо было мне идти в институт не то, что мама сказала там на экономиста, мне надо было идти на швею. Я это чувствую, что нет, но тебе ж не поздно. Да, по себе могу сказать то же самое, что если бы я пошел на какие-то красные беречки, я совершенно другая была судьба, более счастливая, и на инженера-электрика я обучился, это можно было, если надо было параллельно обучиться. Но, с другой стороны, пройти медные тасы со своими его тоже нужно было. Но у людей просыпается вот это понимание того, что внутри нас образы уже есть, их нужно открывать. Отказываться от желания жить отдельность по отдельности от этого мира, вот этого атомно-талсонского мировоззрения с внутренним пониманием, что ты уже родился человеком, у которого есть цель, делая счастливых других, приносить счастье. Понятно. Леша, что бы ты в заключение сказал? Да, в заключение ничего особенного сказать-то не могу уже, потому что все было сказано. Единственное, желаю всем здравомыслия, добра, радости и счастья, здоровья. Занимайтесь своей жизнью. Потому что когда вы занимаетесь своей жизнью, вы живете, а когда кто-то занимается вашей жизнью, вы находитесь в подчиненном состоянии, состоянии человекообразного животного. А животные сами знаете, с животными сами знаете, как часто поступают. Поэтому всем добра, здравомыслия. С вами был Сергей Емельянов, Александр Соколов, Алексей Орлов, Народно-славянское радио. Желаю всем добра, будем вместе изменять мир к лучшему. До новых встреч, увидимся, услышимся. Всего доброго.